Часть 26. Мы не стали бродить возле купелей, а решили побродить по катакомбам и до конца дня исследовать все, что можно. Мы нашли оружейную, набитую всевозможным оружием, и на лице Кэллума отразилось удовлетворение. Недалеко, всего в нескольких шагах вниз по лабиринту пробитых в течение нескольких веков туннелей, располагались тренировочные помещения, где ему нужно будет появиться утром. Перекусили мы снова в кухне, сидя за столом Скай в относительном уединении, избегая общих зон, где остальные обедали вместе. Учитывая мое довольно резкое знакомство с людьми из сопротивления, я не была уверена, что сегодня мне захочется познакомиться с кем-то еще. Оказавшись в уединении нашей маленькой спальни, я с облегчением вздохнула. Мне нужно было отдохнуть от окружающих, но я не хотела признаваться в этом вслух. Ведь еще утром я сцепилась с Кэллумом, чтобы отстоять возможность ночевать с другими женщинами в общей спальне. Тем не менее, когда Кэллум закрыл полог в нашу комнату, я с довольным вздохом опустилась на одну из наших кроватей. «Ты выглядишь усталой», — сказал Кэллум, подходя к своей лежанке. «Я привыкла спать в его объятиях, но сейчас мне не требовалось тепло его тела, и спать вместе казалось еще более интимным. У меня больше не было оправдания, что мы делаем это исключительно для выживания, ведь единственная причина, по которой мы спали вместе, переплетаясь телами, заключалась в том, что мы этого хотели и хотим». Я вдруг осознала, насколько глубоки стали мои чувства к нему, и испугалась, потому что не знала, чего ожидать от себя в этой ситуации. Зато я была совершенно уверена, что знаю, чего ждать от Кэллума, но делу это не помогло. Он лег на свое спальное место, вытянув руки над головой, а я повернулась к нему лицом. Кэллум выглядел настолько расслабленным, насколько это возможно, как будто не было другого места, где он мог находиться, кроме как рядом со мной. Как бы мне хотелось иметь такую же уверенность в себе. «Так и есть. И мне хотелось бы проспать примерно с год», — сказала я с неловким смешком и легла на спину. Он положил руку над моей головой, приглашая придвинуться поближе. Как бы я ни устала, глаза мои никак не хотели закрываться, и я смотрела в потолок пещеры, чувствуя тяжесть его тела рядом с собой. Мои призраки витали по комнате, оседлав волны горя, угрожающие обрушиться на меня. Все время, пока я была в бегах после обрушения завесы, я так уставала к ночи, и мое тело было так измотано, что когда я закрывала глаза, то немедленно проваливалась в сон под мурлыканье голоса Кэллума, сплетающего слова в легенды, которые он мне рассказывал. Сегодня вечером я чувствовала себя по-другому. Усталость ощущалась сильной, но не настолько, чтобы придавить меня и погрузить во временное забытье. Я видела перед собой только осуждающий взгляд Брана. В голове эхом отдавались его предупреждения не доверять никому, и я подумала, что наверняка разочаровала его выбором, который сделала после его смерти. Кэллум задумчиво хмыкнул, наблюдая за тем, как я кривлю губы. «Ты когда-нибудь слышала о благом и неблагом дворах Фейри?» — спросил он, заправляя прядь волос мне за ухо. Я перевела взгляд на него и увидела понимание и сочувствие в его глазах. Слишком хорошо он считывал эмоции, когда те клокотали у меня в горле. Осуждение Брана было слишком поспешным, ведь как может быть неправильным, если кто-то смотрит на тебя как на совершенство, как на прекрасную луну, сияющую в ночном небе? «Нет, нам ничего не говорили о Фейре, рассказывали только о том, что они есть само зло, и о том, сколько всего они разрушили во время войны», — ответила я. Я провела много ночей в библиотеке лорда Байрона, пытаясь найти хоть какую-нибудь информацию, что-нибудь запрещенное, но сохранившееся у него, но не нашла ничего, чтобы хоть немного расширить знания о существах, которые вскоре утащат меня в Альфхейм, если найдут. В Альфхейме есть два основных двора — двор благих и двор неблагих Фейри. У каждого двора есть свой правитель и своя система правления. Благой двор управляет Фейри из весеннего и летнего дворов, а неблагое контролирует осенний и зимний дворы и двор теней, — сказал Кэллум, поворачиваясь на бок. Его пальцы скользили по ткани, покрывавшей мою руку, и вызывали во мне дрожь, несмотря на барьер между нашими телами. А обсидиановые глаза напряженно мерцали, наблюдая за моим лицом в поисках малейшего намека на реакцию. Насколько я знаю, благой и неблагой дворы враждовали друг с другом на протяжении большей части истории, но очень редко вступали в прямую битву. Они скорее вредили бы друг другу с помощью уловок и хитростей, чем стали бы сражаться в бессмысленных войнах. Проклятие, которое ведьмы наложили на Фейри, заставило их ценить жизнь превыше всего. То же самое проклятие, которое создало связь между их половинами? Спросила я, вспоминая рассказанную им историю, как души Фейри разделились пополам и вторую половину отдавали другому существу. «Да, В книгах написано, что это проклятие лишило Фейри способности к размножению, если они спариваются не со своей половинкой. Это замедлило рост их населения, а с учетом того, что завеса отделяла большинство Фейри от их половинок... Кэллум замолчал и пожал плечами, но я и так все поняла. «У них не было детей?» — спросила я, не в силах представить, каким тихим стал их мир из-за отсутствия ребятишек, которые кричат, бегают, скачут, выводя из себя своих родителей. Уверен, что у некоторых были. Какие-то пары успели заключить брачные узы до того, как сформировалась завеса. И существовали пары, связанные с другим фейри, но таких было немного. Однако фейри живут веками, а проклятие наложило на них еще одно ограничение. Они больше не могли рожать много детей, только двоих на каждую пару. Так их население контролировали, иначе они могли бы значительно превзойти людей по численности. Я скривила губы, осознавая информацию и то, что она могла значить для моего будущего. Я никогда не думала о том, чтобы завести собственных детей, если не считать того, что их от меня ждали. Я понимала, что должна была родить для некоего потенциального мужа, за которого не хотела бы выходить замуж. Но хочу ли я сама детей? Этого я не знала. «Значит ли это, что ни у кого из нас не может быть детей вне связи с нашей половинкой?» — спросила я, глядя на занавес, закрывающий вход в нашу пещеру. Под защитой сопротивления спряталось очень много меченых. Их метки выглядывали из-под ткани одежды, когда они поворачивали шею. Но все же людей было намного больше, и я не сомневалась, что они могут поддерживать количество людей на уровне, вполне достаточном для процветания. Но мысль о том, что ты хочешь ребенка, но не можешь его родить, показалась мучительной. «Пока связь между Меченым и Фейри не установлена, люди могут воспроизводить потомство, сходясь с другими людьми», — сказал Кэллум, изогнув бровь. «Поэтому два отмеченных Фейри человека могут жить вместе жизнь обычных людей, с детьми и семьей до тех пор, пока не будет установлена связь с их половинками». «А сама метка Фейри разве не означает, что мы с ними связаны?» — спросила я. Потянувшись рукой, я коснулась черно-белой магии, вьющейся по его коже, и она в ответ заплясала по его плоти, извиваясь, пульсируя вспышками света из черного круга на тыльной стороне моей ладони. В некотором роде она связывает Фейри с Меченым, чтобы они могли найти друг друга, но пока церемония не завершена, их жизненные силы не объединятся, и люди не могут стать вечными». — объяснил Кэллум, наклоняясь вперед, чтобы нежно коснуться губами моего лба, когда я прикрыла рукой зевок. Я наклонилась вперед и прижалась всем телом к его груди. В тот момент, когда его руки обвились вокруг моей талии, я была готова погрузиться в сон. — Что за церемония? — уже сквозь дрему спросила я. — У Фейри есть 3 дня, чтобы после того, как он нашел половинку, установить с ней нерушимую связь, доказать свою ценность и обменяться даром, который половинка будет хранить вечно. Затем они занимаются любовью на земле Фейри вместе, окруженном магией двора. Фейри весны занимаются сексом среди цветущих полей. У зимних Фейри есть священное место, где они любят друг друга в окружении заснеженных гор и замерзших водопадов. Фейри лета отправляются в тропики, к морям и песчаным пляжам, а Фейри осени совокупляются на верхушках деревьев высотой с полые горы. Голос Кэллума становился все тише и тише. Потом перешел в шепот, пока я изо всех сил пыталась не заснуть. — А Фейри двора теней? — спросила я, погружаясь в блаженную тьму сна. — У них все происходит гораздо более зловеще. Пробормотал он, прижав пальцы к моему позвоночнику. Они охотятся на свою половинку в бухте среди скал, а все монстры Фейри должны засвидетельствовать, когда Фейри двора теней поймает его или ее. Я затремала, и в голове у меня роились самые зловещие представления, как должны выглядеть чудовища Фейри. Я жалела, что спросила Кэллума про двор теней, а не заснула с мыслями об осеннем дворе, мечтая о людях, любящих друг друга на верхушках деревьев. Я проснулась неожиданно, будто меня кто-то толкнул. Подпрыгнув на кровати, я села, прижала руки к груди и глубоко вдохнула, отчаянно пытаясь отдышаться. Темнота в пещере сгустилась, и перед глазами прогуливались мои ночные кошмары. Жуткие образы монстров теней, пожирающих тело Брана, преследовали меня даже бодрствующую. Я потянулась назад, чтобы коснуться рукой Кэллума, надеясь успокоить себя его присутствием, но рука обнаружила, что постель пуста. Я медленно повернулась в его сторону, и когда глаза привыкли к темноте, оглядела маленькую темную пещеру, которую освещало только сияние, исходившее от факелов в туннелях за слегка приоткрытым пологом. В комнате, которую Кэллум настоятельно вытребовал для нас, не оказалось ни его самого, ни даже хоть какого-нибудь признака его присутствия. Окружающее пространство вокруг меня было пустым. Я сглотнула, впившись зубами в нижнюю губу, и откинула легкое одеяло, которым Кэллум, наверное, накрыл меня после того, как я заснула. От кошмарных снов тело у меня было скользким от пота, ведь оно считало, что пытается убежать от преследующего меня монстра. Я села на край кровати, спустила ноги на пол и сунула их в ботинки. Медленно поднявшись, подошла к пологу у входа в комнату. Выглядывая через щель в пустой коридор, я боролась сама с собой. Кэллум мог пойти в уборную, и тогда моя слежка за ним выглядела бы нелепо. А если я его так и не найду, то бродить вокруг с сердцем в пятках, с ощущением, что что-то пошло не так, было бы совсем грустно. Тем не менее, я отдернула полог еще немного и вышла в туннель. Факелы на стене освещали мне путь, пока я шла к общей зоне, от которой веером, как солнечные лучи, расходились спальные помещения. В туннеле было тихо. Ночью все в сопротивлении спали, и эхо разносило вроде бы тихий стук моих ботинок по замкнутому пространству так громко, что мне хотелось спрятаться. Казалось, путь до общей зоны занял целую вечность. А вдруг от входа в туннель, где я стояла, до меня донесся тихий шепот. Я подняла глаза и увидела Кэллума, который разочарованно потер ладонью лоб. Я прижалась к боковой стене, стараясь уменьшиться в размерах, а он убрал руку и заговорил с Эмельдой. Ведьма поморщилась и закрыла глаза, кивнув ему. Она медленно протянула руку, на мгновение взяла его за руку и что-то прошептала. Говорила она очень тихо, низким голосом, едва доносившимся до меня, и я не могла разобрать слов. Только одно я знала точно. Эти слова, без тени сомнения, не предназначались для моих ушей. Пальцы Кэллума на мгновение сомкнулись вокруг ее пальцев, мягко сжали их, и у меня от этого прикосновения сжало сердце. Потом он отстранился и отпустил ее. Он еще что-то прошептал, и его лицо было жестким и непреклонным, чего я не так часто замечала за ним. Я знала, что Кэллум может быть суров и жесток, но эту сторону видела мельком. Он показал ее лишь тогда, когда я обнажила свои шрамы, но я никогда не была свидетелем того, насколько его гнев и ярость могут усилиться, когда они направлены на других. Неудивительно, что я сникла под тяжестью его взгляда. Кэллум отвернулся от Эмельды и направился к туннелю, где ждала я, наблюдавшая за их общением. Когда его взгляд остановился на мне, он слегка запнулся, притормозил, и раздражение, которое он выразил Эмельде, сменилось потрясением. Он быстро подошел ко мне и, протянув руку, прижал ее к моей щеке. Мне понадобилось собрать все самообладание, чтобы не делать поспешных выводов, крутившихся у меня в голове, не вздрогнуть от касания той же руки, которая касалась ее. «Что ты здесь делаешь, звезда моя?» — спросил Кэллум, и мягкость его голоса показалась мне обманчивой. Словно удар под дых, который подтвердил то, что, как я уже знала, рано или поздно произойдет. У Кэллума уже появились тайные отношения с другими женщинами. «Мне кажется, скорее я должна задать этот вопрос», — сказала я, склонив голову на бок и глядя на него снизу вверх. В горле у меня уже кипели готовые пролиться слезы, и возникло такое чувство, будто у меня забрали нечто единственное, ценное, что я нашла и хотела сохранить. «Мы обсуждали защиту туннелей. Мне нужно было убедиться, что находиться здесь абсолютно безопасно для тебя». Он провел большим пальцем по моей скуле, словно уже видел слезы, которые я пыталась сдержать, стиснув зубы и страх, оседающий на дне моего желудка. «Посреди ночи?» — спросила я, отстраняясь от его ласки. Его рука повисла в воздухе. Казалось, Кэллум не мог поверить, что я не хочу его прикосновения. Что я не жажду его мучений, когда мое сердце было готово к тому, чтобы разбиться. «Ах, детка, ты опять ревнуешь? Ты же знаешь, как мне это нравится», — сказал он, и уголки его губ приподнялись, поддразнивая меня, усиливая напряжение, возникшее между нами. «Поэтому ты улизнул глубокой ночью из нашей общей комнаты, на которой ты так настаивал, чтобы заставить меня ревновать?» — спросила я, делая шаг назад и увеличивая расстояние между нами. Я обняла себя руками. Теплый воздух теперь казался слишком прохладным, намокрый от пота кожи, и это привлекло внимание Кэллума, который вопросительно посмотрел на меня. «Как ты думаешь, почему мне нравится твоя ревность? «Может, потому что это единственный способ, которым ты мне показываешь, как сильно я волную тебя, как и ты меня?» — спросил он, наконец опуская руку. «Ты ни разу не сказала, что я принадлежу тебе. Фактически, ты даже отрицала это при каждом удобном случае, когда я очень ясно излагал свои намерения по отношению к тебе. Я хочу тебя так, что меня это пугает. Желание поглотило меня целиком. Я хочу тебя и знаю, что убью любого, кто посмеет причинить тебе боль или прикоснуться к тебе». Продолжил он после паузы и сделал небольшой шаг ко мне, не решаясь закрыть оставшуюся брешь. «Я не собираюсь терпеть других мужчин рядом с тобой. Не собираюсь терпеть, как ты отрицаешь то, что есть между нами. Каждый раз, когда мы не целуемся, и при этом ты изображаешь из себя ревнивую любовницу». «Кэллум», — пробормотала я. От его слов лицо у меня сморщилось. Он был прав. Я понимала это так же хорошо, как и он. Мой страх страданий мешал сделать решительный шаг навстречу ему, принять то, что мое сердце уже знало. «Я бы сжег дотла весь мир и положил его к твоим ногам, если бы ты попросила меня об этом. Но ты все равно ничего мне не даешь. Ты ни разу не сказала мне, что чувствуешь то же самое». Кэллум снова подошел ко мне почти вплотную и провел костяшками пальцев по моей щеке. Наклонился надо мной, заставляя смотреть в его пронзительные глаза. По щеке у меня покатилась слеза и упала ему на пальцы. Он стряхнул ее, провел костяшками вниз по линии скулы, а потом нежно взял за подбородок, чтобы я не могла отвернуться. «Тебе нужно сказать лишь одно слово, и я твой. Так скажи мне его, звезда моя. Нужен ли я тебе?» От наступившей тишины у меня зазвенело в ушах, пока его мерцающие глаза ждали моего ответа. «Да», — прошептала она, чувствуя, как это слово вырывается из моей души. «Это признание раскалывало меня изнутри». Раскалывало то, кем я была, пополам. Половина меня должна была составить пару фейри, охотившемуся за мной по всему королевству, но другая половина, которую я знала, половина, которая звалась Эстреллой Барлоу из Мистфилла, принадлежала Кэллуму. «Пропади же ты пропадом, моя половина». Свободной рукой Кэллум обхватил мой затылок, притянул меня к себе, одновременно сделав резкое движение вперед. Его рот с жадностью припал к моему. Губы приоткрылись, и мы делили дыхание на двоих. Он обвил меня руками и телом прижал меня к каменной стене туннеля. Голова у меня вдавилась в жесткую стену, и Кэллум на мгновение оторвался от моих губ. Его дыхание стало глубоким, контролируемым. Он глубоко вдохнул, провел ртом по моей скуле, скользнул по шее. Скользнул к шее и буквально впился в кожу зубами, прикусив до крови. И тогда путы, сдерживающие меня внутри, ослабли. Тело сдалось, между ног у меня все горело, пульсировало, умоляя, чтобы он коснулся меня там. Но пока его руки скользили по талии, он исследовал каждый уголок тела, которое только что завоевал. «Ты меня сломаешь», — прошептала я. Я не собиралась произносить эти слова вслух, но граница между нами пала, как исчезли и барьеры внутри меня, и мне больше не хотелось держать все в себе. Кэллум отстранился от шеи, и моя кожа пульсировала вместе укуса. Некоторое время он смотрел на оставленный им синяк, но потом перевел взгляд на лицо, и жесткость его сжатых челюстей смягчилась. На лице появилось выражение такой нежности, что сердце у меня в груди замерло. И я спросила себя, всегда ли у него было так? Всегда ли влюбленность приходит, когда ты понимаешь, что больше не один? Всегда ли это нечто большее, чем поцелуи, украденные в ночи и два тела, сближающиеся на несколько мгновений? «Нет, детка, не сломаю. Я буду любить тебя», — сказал он, прикоснувшись своим лбом к моему. Его темные глаза мерцали. Крошечные точки света сияли в обсидиане, как звезды, которые были моими тезками. «Я буду любить тебя и заниматься с тобой любовью, пока ты не забудешь, что такое больно, а потом еще долго после этого. Пока шрамы, которые ты носишь, как доспехи, не сотрутся из памяти. Пока не останемся только мы с тобой».